А он сидел у стола, уставясь в партитуру, и ничего не видел, ничего не слышал вокруг. Он не заметил даже, что Станци впервые за много недель сидела на постели. Симфония «Ми бемоль мажор» не носила на себе следов несчастий, пережитых им за последние месяцы. Первая часть красноречива, звучна и величава. В ней нет пустых мест, и она не растянута, как он опасался. Музыка полна сильных напряженных страстей и могла бы удивить кое-кого из его друзей. Чтобы выжить в этом мире, нужно быть мужественным, и музыке тоже. Мужественное, энергичное звучание этой симфонии порадовало его. Вторая часть, как он помнил ее, была написана в темпе «Анданте кон мото». Жизнь билась и трепетала в ней, как бьется и трепещет сердце. Вольфганг улыбнулся от удовольствия и приступил к следующей части. Симфония отличалась прочным построением, как стол, за которым он писал ее, и Моцарт любил все ее четыре части. Однако, кончив проигрывать музыку в уме, Вольфганг остался неудовлетворен. Сочиняя эту симфонию, он сказал все, что хотел сказать. Но теперь ему хотелось сказать гораздо больше. Через несколько дней, когда Вольфганг приступил к следующей симфонии, Станци уже сидела в саду, и сердце его вновь преисполнилось надежды. Однако она все еще хромала, нога сильно болела, и это прибавляло забот. А помощь, на которую он рассчитывал, так и не шла. Ученики на летнее время разъехались, и Вольфгангу пришлось снова обращаться к Пухбергу, выпрашивать денег, и хотя друг отозвался, сумма, присланная им, была меньше, чем Вольфганг просил. Едва-едва прокормиться. Но он гнал от себя мрачные мысли. Он писал эту симфонию в тональности соль минор и вспоминал слова Гайдна, сказанные им после прослушивания Дон Жуана. «Вольфганг, вы столько знаете о человеческих чувствах, что кажется, будто сначала вы их придумали, а потом уже люди усвоили и ввели в обиход». Как великодушно было со стороны Гайдна высказать такое вне зависимости от того, насколько это справедливо. Гайдн — самый дорогой ему человек и истинный друг. Для изверившегося Вольфганга искренняя вера Гайдна в него оставалась одной из неприходящих ценностей в этом погружающемся во мрак мире. Набросав первые аккорды симфонии, Вольфганг вдруг почувствовал, что в музыке есть что-то неземное, она подобна пению ангелов. И это еще не все. Сочиняя эту музыку, он становился причастен к борьбе за то, чтобы превратить суетное существование человека в нечто более ценное, нечто лучшее, нечто такое, что для всех было бы свято. В этой симфонии он призван возродить порядок из хаоса, в котором запуталась его жизнь, в котором погряз мир. Он испытывал потребность, властное желание из безобразия создавать красоту, из сумбура — стройный порядок. Пусть мир суетен и грешен, жизнь священна. И так он строил эту симфонию соль минор с величайшей тщательностью, соблюдая равновесие между мучительной грустью, одолевавшей его, и радостью бытия. Он думал, если этой симфонии суждено быть когда-нибудь исполненной, а в это он с каждым днем верил все меньше, то некоторые объявят ее грустнейшей из всех когда-либо сочиненных им. Другие же сочтут ее самой жизнеутверждающей, но и первые, и вторые будут правы. Он с благодарностью думал о годах учения, о папе, который начал обучать его композиции чуть ли не с младенчества. Он вспоминал, как папа говорил: «Нельзя недооценивать значение техники. Идеи, содержание — главное в творчестве. Но если у тебя нет достаточно мастерства, чтобы воплотить их, то твои идеи мало стоят». Ему пришлось утирать глаза, чтобы не размазать партитуру. Его музыка не должна плакать, но в ней слышалась боль.